Глава 16. Окинув взглядом сидящих за столиками китайцев, я прошел к барной стойке. Прошел в полнейшей тишине, спиной чувствуя направленные в мою сторону взгляды. Даже вспомнились всевозможные вестерны. Именно после захода в такое кафе, где тусовались местные бандиты, у героя начинались крупные неприятности. Ну или просто хорошая драка, где верный кольт и скорость, с которой главный герой мог выхватить оружие из висящей на бедре кобуры, определяли, победит он или нет. Герой, конечно, всегда побеждал, иначе никакой он не герой. В моем случае все было иначе, хотя бы потому, что между Западом и Востоком пропасть даже больше, чем между мужчинами и женщинами. И драка мне тут была совсем не нужна. Наоборот, я хотел просто найти Мосяня и поговорить с ним. Тихо, мирно, не привлекая излишнего внимания. Ну, с непривлечением внимания уже не получится, а вот с тихо и мирно можно попробовать. «Здравствуйте, уважаемый», — обратился я к бармену, пожилому китайцу, собранными в шишку волосами, прикрытыми сверху своеобразным чепчиком. Тот вышел из-за барной стойки и, соединив перед собой руки в кольцо, поклонился. «Добрый день, молодой господин». Это напомнило мне Мосяня, отчего я невольно улыбнулся и повторил жест, тоже соединив руки и поклонившись. «Что привело вас сюда?» — спросил бармен. Я уже открыл было рот ответить, что ищу Мосяня, как один из посетителей, довольно-таки высокий китаец со шрамом через все лицо, громко прервал бармена. «Эй ты! Давай, выпей с нами вина!» — крикнул он, обращаясь ко мне. Ему я тоже слегка поклонился и жестко ответил. «Нет!» «Ты нас не уважаешь?» — с угрозой в голосе спросил мужик со шрамом. «Или наше вино плохое?» «Блин, везде одно и то же. Неужели других способов доказать уважение не существует?» Я вздохнул и ответил. «Дело в людях, а не в вине. Хоть вино высших аристократов, хоть вино простых людей. От любого опьянеть можно одинаково. А в мои планы пьянеть сейчас не входит». «Так значит, тебя не устраиваем мы?» Вскакивая, спросил он, на что я снова соединил руки, как это делал Мосянь, и молча поклонился. «Да как ты посмел?» — взревел белугой мужик, правильно расценив мой жест. «Все-таки умеют на Востоке посылать красиво. Через миг я почувствовал, как в меня потекла черная ци. И как только это произошло, мужик сразу же остановился и взял под контроль свои чувства. Это было впечатляюще. Я еще не встречал противников с таким самоконтролем. Наверняка он непростой крестьянин. Интересно, на какой стадии культивации ци он находится? Ведь он же точно культиватор. «Ты так молод, но твоя ци такая свирепая. Кто ты?» Совсем другим тоном спросил мужик со шрамом. «Мне нужен Мосянь. Знаете его?» Спросил я, внимательно глядя на посетителей. «Зачем тебе Мосянь?» Спросил все тот же мужик. «Он мне нужен». — проговорил я, не собираясь рассказывать каждому встречному поперечному, что Мосянь мой учитель. Мужик дернулся было, но ничего не успел предпринять. Сверху раздался жесткий окрик. «Сяо Джу, как ты посмел?» Мужик резко обернулся на голос и, бухнувшись на колени, соединил руки и поклонился. «Простите, генерал Мо», — сказал он. «Я виноват. Накажите меня». И тут же подскочили все остальные посетители и поклонились в китайской манере со словами. «Генерал Мо!» Я оглянулся на голос и чуть не сел. По лестнице со второго этажа спускался Мосянь. Спустившись, он подошел ко мне и, соединив руки, поклонился. «Молодой господин, что привело вас сюда? У вас все в порядке?» Я разулыбался, как будто встретил самого близкого друга. Собственно, так это и было. «Мосянь», — сказал я, — «надо поговорить». «Понял», — снова поклонился Мосянь и повернулся к бармену. Тот моментально сориентировался. «Генерал Мо, молодой господин, проходите», — сказал он и повел нас в небольшой кабинет. Пропустив нас вперед, он сказал, «Присаживайтесь, пожалуйста. Сейчас принесу чай и говядину с молодыми побегами бамбука». Мосянь кивнул. «Хорошо, Ян Хао, спасибо». Бармен с поклоном удалился, задернув за собой шторки. «Как обучение в академии?» — спросил Мосянь. «Обучение нормально», — отмахнулся я. «У меня куча других вопросов. Даже не знаю, с чего начать». «Слушаю вас внимательно, молодой господин», — ответил Мосянь. Я прикинул, с чего бы мне начать, но потом решил, что начну с просьбы тренера. Потому что если Мосянь будет жить в академии, то можно не спешить с остальными вопросами, а расспросить подробно. Так что я со спокойной душой и надеждой выложил перед Мосянем разрешение ректора. Мосянь взял листок, внимательно прочитал его и задумался. «Что-то не так?» — удивился я. «Ведь это же здорово! Ты будешь жить в академии!» Но Мосянь покачал головой. «Если я приму предложение, — неторопливо начал он объяснять мне, — то я буду обязан. И в какой-то момент не смогу отказать в просьбе. А есть некоторые ограничения». Сомнения Мосяня показали мне, что догадки про то, что он служит китайскому императору, верны. Но были кое-какие сомнения, и их нужно было разрешить. «Ты действительно раньше состоял на службе в императорской гвардии?» — выпалил я. Мосянь даже бровью не повел, никак не показал, что удивился моему вопросу. Лишь взял листок и снова прочитал содержимое. Потом отложил листок и со вздохом сказал. «Я и сейчас служу своему императору». «Как так?» — удивился я. «Ты же не в Китае». «Я не могу всего объяснить», — с сожалением в голосе ответил Мосянь и добавил. «Пока не могу. Но поверьте, молодой господин, ваша безопасность и ваше развитие для меня в приоритете. Если случится такое, что мне нужно будет выбирать между верностью императору и вашей безопасностью, я выберу вашу безопасность. Такова воля императора». До того, как Мосянь произнес последнюю фразу, я еще надеялся, что он действует по дружбе или из верности отцу. Но когда он сказал, что такова воля императора, я понял, что и верность, и дружба на втором месте, если не на третьем. «А как же твои рассказы про отца?» — негромко спросил я, чувствуя некоторое разочарование. «Я не лгал вам, молодой господин», — ответил Мосянь. «Я рассказал вам правду». «Только не всю», — заметил я. И Мосянь повторил как эхо. «Только не всю. Всю я сейчас рассказать не могу, извините». «А эти?» — я кивнул в сторону оставленного нами зала. «Они твои подчиненные?» «Да», — подтвердил Мосянь. «Это мои подчиненные». «И они приехали сюда, чтобы вредить России?» Я не мог не задать этот вопрос. Нужно было все прояснить. Мосянь тяжело вздохнул и ответил. «Нет, конечно. Но русскому императору не нужно знать о нашем присутствии здесь. Достаточно того, что про нас знают приставы». «Мосянь», — прошептал я, — «ты в какие политические игры втянул меня?» «Никаких игр», — прямо ответил Мосянь. «Моя задача только ваше развитие и ваша безопасность, молодой господин». «То есть это не просьба отца, это задание императора?» — спросил я. «И то», — ответил Мосянь. «И ваш батюшка просил, и его величество приказал». «Чем же я так важен?» — усмехнулся я. «Что аж китайский император заботится о моей безопасности и о моем развитии». «Этого я пока сказать не могу, простите, молодой господин». Мосянь соединил кончики пальцев и обозначил поклон. В этот момент шторки раздернулись, и вошел бармен Ян Хао с помощницей, девчонкой лет 10. Они поставили перед нами блюдо с едой, выглядящей очень аппетитно. Налили чай, оставили палочки для еды и ушли. Все это они проделали быстро и молча. Я даже в какой-то момент залюбовался точностью движений. «Они тоже культивируют ци?» — негромко спросил я Мосяня, когда бармен снова задернул шторки. «Да», — ответил Мосянь и взял палочки. «Попробуйте, это очень вкусно». Некоторое время мы молча ели. Я управлялся палочками не так изящно, как Мосянь, но удерживать пищу у меня получалось. Пока я ел необычайно вкусную и нежную говядину с молодыми побегами бамбука, я думал о словах Мосяня, вспоминал его поступки. На злодея или предателя он точно не тянул. Он действительно всегда искренне старался мне помочь и защищал меня самоотверженно. Наконец Мосянь отодвинул опустевшую тарелку и поинтересовался. «Что вы еще хотели спросить, молодой господин?» И тогда я молча выложил на стол змеиную голову. Доставать ее из ремня артефакта я не боялся. Комната была темнушкой, окон в ней не было совсем, так что солнечный свет ее не коснется. И она не исчезнет так же, как и тело змеюки, включая ее кожу. Мосянь в первый момент отстранился от головы. Потом протянул руку и поддержал ее над змеиной головой. Это вызвало электрические разряды, которые пробегали между ладонью Мосяня и моим трофеем. Поизучав некоторое время голову, Мосянь спросил. «Это все?» Я также молча положил рядом с головой змеиное ядро. Мосянь удовлетворенно кивнул, как будто что-то такое и предполагал. Взял в руки ядро и внимательно рассмотрел его. «Должно быть что-то еще», — задумчиво сказал он. Я почему-то совсем не удивился. Но так как кольцо продемонстрировать я не мог, то просто сказал. «У меня сейчас только черная ци, ни красной, ни золотой нет. И вокруг моего ядра находится кольцо. Тоже черное, как и это ядро», — я показал на змеиное. Вот тут, наконец, Мо Сянь удивился. Но не факту наличия кольца, а тому, что оно во мне. «Как вам удалось поглотить кольцо?» — спросил Мо Сянь. И я понял, что он знает про таких животных, какой была змеюка, библиотечный монстр. Я подробно рассказал, как заключил пари, как с Мартой и Василием пришел в библиотеку. Рассказал про кота и про его связь с Василием. Мой сянь внимательно слушал мой рассказ. Иногда задавал уточняющие вопросы. Больше всего расспрашивал про змею. Его интересовали все, даже самые мельчайшие детали. Просто расспрашивал, ничего не говорил. Я рассказал, как пытался снять со змеи кожу, и мой сянь одобрительно кивнул, мол, молодец. А потом солнце коснулось змеи, и она исчезла. Закончил я свой рассказ. И вот тут я впервые увидел взволнованного Мо Сяня. «Змея не исчезла», — сказал он. «Она все еще в библиотеке. Она просто стала невидимой. Это свойство первого кольца». «Как так?» — не понял я. «Битва произошла прошлой ночью», — Мо Сянь проигнорировал мой вопрос. «Да», — подтвердил я. «Нужно вернуться в академию до ночи и попасть в библиотеку и забрать змеиную шкуру. Из нее получится великолепный скрывающий артефакт. Ничто больше в этом плане со змеиной шкурой не сравнится. Ее нужно забрать до того, как ее обнаружат другие маги». «А как?» — начал было я. «Ведь я уже отпустил извозчика». Но Мо Сянь взял пропуск, подписанный ректором, и сказал. «Пойдемте, молодой господин. Нам нужно спешить. По дороге расскажу, что делать с головой и ядром, и что происходит с вашей ци».